Далее были Дамория, Чорекс и Владит. Эти планеты, как Камминар, были захвачены сепаратистами совсем недавно и поддерживали республику. А сепаратисты, не питая особых надежд, фактически оставили их, укрепляя свои силы у Катании и Моди. Что для нас, что для них, это были второстепенные планеты, и их оставление не было лишено смысла. С другой стороны, бардак есть всегда и везде, и не исключено, что денежные мешки с Катании и Моди решили, что их защита более приоритетна, и, используя различные рычаги влияния, просто отозвали корабли. Поэтому все проходило по одному и тому же сценарию, что уже произошел у Камминара, с небольшими вариациями на тему. Правда, после взятия Вадита, где мы начали готовиться к атаке на Катании и Модию, участились рейды малых эскадр сепаратистов, прощупывавших нашу оборону. Видимо, кто-то получил по шапке, или за дело взялись компетентные специалисты со стороны врага. Началась напряженная работа для командиров станций слежения и патрульных кораблей. День и час атаки уже был установлен, ежеминутно велась подготовка, и времени на что-то помимо этого просто не оставалось. «Учитель, вы хоть ели?» – спросила Асака, отчаянно зевая. «Когда? Ну хотя бы сегодня, я имею в виду, нормально ели?» – уточнила Бет. «Ахат его знает. Вы-то хоть выспались?» «Как сказать, я не помню, чтобы спала», — сообщила Тагрута. «Да спала ты, на 5 минут раньше меня отрубилась, а будила тебя я», — ответила Эстерхази. «Так, я хлопнул себя по щекам, чтобы взбодриться. Командование принимает решение о передислокации в столовую. На горизонте замечены вкусняшки». «Вкусняшки — это хорошо», — заметила Асака. «Скорее бы уже взять эту неимодию очередную», — буркнула Бет. «Это будет непросто. Но там ведь население и 10 миллионов не наберется. Это не просто денежный мир неймадианцев, а, так сказать, курорт и место жительства наиболее привилегированных членов торговой федерации. Кроме того, это еще и хранилище различных ценностей. Боюсь, наша прогулка закончилась, и драка будет похлеще, чем на Майгита. Лишь бы не Джабим», — тихо сказала Асака, но я ее услышал. «Не волнуйся, мы этого не допустим. Мы теперь сильнее и опытнее. Мы прибыли, адмирал», — сообщил Геалу Гумбраи. «Спасибо, капитан». Джал Акбар, сидя в своем командном кресле, наблюдал, как его корабли один за другим выходят на орбиту Катании и Моди. «Сколько же их?» — поразилась лейтенант Хана Иссар. «Да, довольно много», — заметил Акбар, мысленно сравнивая армаду из более чем сотни кораблей конфедерации, которая шла на внутрисистемной скорости, видимо, спеша занять свое место в обороне системы от врага, который, вне всяких сомнений, скоро обрушится на них со всей своей мощью. И сравнение было не в их пользу. У них было 60 кораблей, но 2 дюжины из них были легкими фрегатами МС-30, которые были новинками во флоте Мон Каламари, но далеко не передовыми кораблями на фоне выпускаемой продукции других верфей конфедерации, что уж тут говорить о таких гигантах, как Куат и Сиенар. Дальше шли по 2 дюжины МС-35 и МС-36. Первые были переоборудованными пассажирскими лайнерами, а вторые – транспортными кораблями. Ни первые, ни вторые не были чем-то выдающимся. Акбар трезво оценивал шансы этих корыт в настоящем бою. Возможно, для внешнего кольца они и сгодились бы, но сейчас они были готовы ввязаться в большую игру. На закуску были 6 бунтарей и 6 барышников, щедро выделенных им после вступления в войну графом Дуку. «Как думаете, адмирал, мы выиграем?» «Сложные вопросы задаете, капитан». Акбар прикрыл глаза. «Об этом мне сложно судить. Но знайте одно, мы должны как можно сильнее минимизировать свои потери. Здесь почти половина нашего флота, я имею в виду именно нашего. Если мы потеряем их, то лучше нам погибнуть вместе с ними. Это будет сильный удар по нашей планете, во всех смыслах, и политическом, и экономическом. Так что, смотрите, наблюдайте и учитесь. Это нам всем пригодится, но все может обернуться сложностями. Союзнички явно выделят нам самый опасный участок. Самый опасный участок не тот, который выбрал ты, а там, где враг нанес свой самый сильный удар. А учитывая личность нашего противника, безопасных мест может просто не быть. Впрочем, капитан, довольно болтовни. Сообщите командованию, что мы прибыли, и я хочу ознакомиться с планом обороны. Как прикажете, адмирал. Я не желаю играть в эти политические игры, но нам приходится это делать, чтобы обеспечить будущее Мон Каламари. Канонерка быстро влетела в ангар храма, и Шаакти сделала несколько шагов навстречу Миису Винду. Магистр Ти. Карун на ходу поклонился. Магистр Винду. «Как продвигаются ваши дела?» – спросила Тагрута, имея в виду формирование системной армии. «Медленнее, чем хотелось бы». Карун вздохнул. «Теперь я лучше начал понимать Викта». «Что? Простите, ничего. Кажется, я начинаю иногда заговариваться. Слишком много дел, которые требуют моего решения. Это сумасшествие какое-то, особенно в Сенате. Как будто мало проблем. Это какие-то качели. В одном месте у нас полный успех, в другом – эпичный провал. Вы справитесь, магистр», – приободрила его Тагрута. «Мы все должны справиться. Очень надеюсь. Хотя именно сейчас мне как никогда в жизни не хочется покидать храм». Шаакти помрачнела. В последнее время их всех охватила тревога, причиной которой был гранд-магистр Йода. Он как-то отстранился ото всех дел, даже уроки у юнлингов перестал проводить. Вместо этого он то медитировал, то зарывался в архивы. И было совершенно непонятно, почему он себя так ведет. «Ты говорила с Вакарой?» «Да», — ответила Шаакти. «Сам понимаешь, ничего конкретного она сказать не может. Записей почти нет, а она умерла не своей волей. Нам нужно с ним поговорить». Винду потер переносицу. «Я не критикую его, нет, упаси сила, но, это очень странно, я, волнуюсь, да, я тоже, он ведь не просто гранд-магистр, он почти и есть орден джедаев, мы не можем лишиться его, не сейчас, известно хоть что-то, я попросила подборку тех же материалов, что и Йода, правда, Голокрон отказался отвечать мне, но и того, что было, это все странно, что именно, он ищет любые упоминания о призраках силы, и джедаях, и ситхах, призраки силы, не знаю даже, с чего начать, я тоже, может, мы слишком мало знаем, нужно с ним поговорить», — повторил Винду. «Сообщение отправлено, командующий», — сообщил дроид-тактик, один из подчиненных 07-го, «ожидаем ответа, принято, ожидайте указаний», повернув голову, 07-й принялся наблюдать за эволюциями облаков над поверхностью Инделиана, маленького планетоида, являвшегося столицей сектора Ерит. Вообще-то, сейчас он должен был находиться над Беспином, выполняя план по его захвату. Однако в процессе анализа этого плана ТХ-07 обнаружил, что его можно значительно улучшить, с чем и обратился к Порсу Таниту. Однако тот не стал его слушать, вместо этого он сказал, что дроид может делать все, что пожелает, но поставленную задачу выполнить обязан. И 07-й принялся за дело. Узнав о малочисленности сил республики в данном регионе, 07-й не только разделил свои силы для нанесения нескольких последовательных ударов, которые на данный момент завершились успехом, но и изменил весь план военной операции, полученный от Порса Танита. Как показывали расчеты, эффективность онова не превышала 47%, тогда как план ТХ-07 имел эффективность в 89%. Вместо того, чтобы проходить вблизи Ириаду и атаковать Беспин по пути Липсика, 07-й выдвинулся в совершенно другом направлении. Он атаковал Терминус. Изучая этот район еще во время патрулирования, он посчитал, что это будет наиболее оптимальным и эффективным действием с его стороны. Эта планета хоть и находилась на территории 18-й секторальной армии, штаб которой был на Ириаду, но считалось даже не второстепенным, а третьестепенным театром боевых действий. Сепаратисты в основном атаковали Ириаду и другие планеты на Римманском и Хайдианском гипермаршрутах, так что эффект неожиданности был ему обеспечен. Впрочем, Терминус был важным транспортным узлом на месте соединения двух гиперпространственных маршрутов. Собрав свои силы у Фватны, он провел быструю атаку. Ее никто не ждал. Все завершилось спустя 30 минут после того, как его корабли вышли на орбиту планеты и начали высадку десанта. Под угрозой разрушения транспортных узлов и отсутствия связи, которая глушилась, правительство Терминуса, а точнее, торговые гильдии, вынуждены были принять предложение о капитуляции. А дальше 07-му была открыта дорога на весь юг Карелианского торгового пути, чем он и воспользовался. Оставив на Терминусе гарнизон и одного дроида-тактика с небольшой флотилией, он реквизировал более сотни различных судов от небольших, но скоростных транспортников, до огромных контейнеровозов и танкеров. Он планировал использовать их в качестве брандеров, начиняя взрывчаткой, а самые крупные, как прикрытие во время атаки на корабли республики, после чего выдвинулся дальше. Здесь уже находилась зона ответственности другой республиканской секторальной армии, 19-й, чей штаб был на Джавине, и они тоже не ждали атаки с юга. Мофф Суламар противостоял сепаратистам в сражениях за контроль над стратегически важными мирами Кинин, Креселист и Бамискури. Кроме этого, снабжение 19-й проходило через узкий коридор, ведущий к Ариаду. Большая часть нового снаряжения шла именно в 18-ю. Более того, с начала войны 19-я секторальная армия республики, как и некоторые другие, считающиеся второстепенными, часто посылали свои эскадры и войска на усиление других секторальных армий, что сказывалось на их численности. Именно поэтому его атака была обречена на успех. Фактически без боя, отогнав пару патрульных корветов, он взял Манпу. Затем в течение суток пали сил Луми и Берроуз-Дони. Подтянув силы и пополнив запасы, 07-й атаковал уже из Динаха, систему в начале того самого пути Липсика. Но с этой стороны его не ждали. Кроме того, теперь у него были брандеры, которые просто подлетели к четырем оборонительным станциям типа Голлан и уничтожили их мощными взрывами. После чего часть кораблей осталась прикрывать высадку, а ТХ-07 начал дальнейшее наступление. Первый серьезный бой начался только у Матау. Командование республиканцев спешно выдвинуло против них эскадру, но умелое маневрирование и пара ловушек позволили ему полностью разгромить вражеского командира. А Матау находилась у горловины туманности, и он, именно там и располагалась его цель, Биспин. Снова разделив силы, он отправил отвлекающий удар по Карелианскому торговому пути, а сам с основной группой кораблей вошел в Исанский коридор. Сначала был захвачен Исан, затем произошло небольшое столкновение с корветами противника над Хотом, ледяной безжизненной планетой. На следующий день произошло жаркое сражение за Анат. Бунтари и щедрости под прикрытием контейнеровозов сблизились с защищающей планету эскадрой, которая обстреливала их из всего, что у них было, но большая часть выстрелов доставалась впереди идущим кораблям-приманкам. А несколько ударов, организованных в нужное время и в нужном месте, заставили противника отступать. Биспин был захвачен снова без боя. Администрация города предпочла принять его условия капитуляции. Впрочем, 07-й не смог зафиксировать на их лицах эмоции сожаления. Им было все равно, с кем торговать. И вот, после Биспина он захватил контроль над Индиллианом, вынудив еще одну эскадру противника отступить. Другая, противостоявшая его отвлекающим силам на основном маршруте, вынуждена была под угрозой окружения беспорядочно отступать. Фактически, 19-я секторальная армия была им разгромлена. Однако за эту неделю ТХ-07 потратил почти все доступные ему ресурсы. Многие корабли были повреждены и требовали ремонта. Десант был задействован в полном объеме для контроля захваченных планет. Дальнейшее наступление было невозможно. Да и республика выставила мощный заслон у Герентума. Однако поставленная задача была выполнена, и 07-й послал свой отчет командованию, ожидая дальнейших указаний. На связи граф Дуку. «Выведите на проектор», — распорядился 07-й, и перед ним появилась голограмма графа Дуку. «Дроид, человек внезапно осекся. Мне кажется, или я тебя где-то видел, и...» Часть 10, глава 102, примечание к части. «Ахтунг, небольшие изменения последнего фрагмента, будьте внимательны. На войне все просто, но самое простое в высшей степени трудно». Карл Клаузевиц, сидя в кресле и притопывая ногой от нетерпения, Линсиатком недовольно посматривала на пилота их челнока и, наконец, не выдержав, пробормотала: «Ну что так долго?» Полкик, ее помощник и оператор, пожал плечами: «Мы уже в гипере, босс, быстрее никак нельзя, ты ведь понимаешь, что мы должны успеть». Линси с негодованием посмотрела на оператора: «Если мы опоздаем, это будет наш величайший провал». «Успеем, босс, очень на это надеюсь». Аккам откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Ей было 30 лет, и 8 из них она проработала репортером Центрального республиканского информационного бюро. Нельзя сказать, что ее карьера была успешной, ей доставались лишь второсортные темы, а ее репортажи лишь пару раз попадали на центральную ленту новостей. А уж о том, чтобы оказаться в числе тех, кто работает на платный сегмент новостей, можно было только мечтать. С другой стороны, ей удалось удержаться на своем месте, в отличие от тысяч других молодых журналистов, чья карьера оборвалась после пары-тройки материалов, поданных наверх, но так и не попавших в эфир. И это было причиной для маленькой гордости. Все изменилось с началом войны. Даже не так, не с началом войны, а с началом сепаратистского кризиса. Работы стало больше, и приходилось мотаться по большей части галактики, чтобы добыть актуальную и горячую информацию. Линси работала на износ, чтобы продвинуться выше, но пока что этого никак не получалось сделать. Да, была пара удачных репортажей, Но на этом ее успехи и закончились. Но сейчас у нее появился шанс, и она не собиралась его упустить. После триумфа галактического вестника, осветившего в прямом эфире битву у Джанозиса и гибель куратского дредноута наместник, боссы их корпораций не на шутку всполошились. Ну еще бы, потеря аудитории, падение акций, серьезные проблемы. Была собрана специальная рабочая группа, которая должна была выработать стратегию, которая позволила бы им выйти в лидеры отрасли, и скоро решение было найдено. Было решено создать группу военных корреспондентов, которые должны были освещать происходящее на местах. Естественно, что Линси приложила все усилия, чтобы попасть в число этой сотни журналистов. Впрочем, отчасти это было довольно легко, работа предстояла по-настоящему опасная, и не все были готовы рисковать жизнью. Далее начались согласования с командованием ВАР, и Линси решила, что это ее шанс, и подала заявку главе комиссии о назначении в МЕРН-13, легендарное подразделение с не менее легендарным командующим, Микоревиктом. Она обосновала свое предложение разными аргументами, и тем, что это горячая тема, и тем, что процент побед у него самый высокий, а аудитории все же лучше подавать победы, чем поражения, и так далее. Начальство ухватилось за ее предложение, однако получить разрешение оказалось непросто, и пока суд да дело, лорд Викт уже взял Балмару и несколько других планет. Акком уже отчаялась, когда, наконец, разрешение было получено, начальство выделило ей шаттл, и они спешно вылетели к месту дислокации республиканских войск, готовящихся к штурму Катании Моди. «Подлетаем, 2 минуты до выхода из гиперпространства», — сообщил пилот. «Отлично, надеюсь, мы не опоздаем. Пол, готовься снимать. Это пойдет в общий репортаж, голосовую дорожку наложим позднее». «Принято, босс». Пол начал доставать свою аппаратуру, а Линси начала с нетерпением смотреть вперед, через обзорные панели кабины шаттла. Минуты ожидания, и вот они на месте. Ох ты ж, от открывшейся картины у женщины перехватило дух. Сотни боевых кораблей, замерших в построении перед ними, в нескольких десятках километрах, внушительная картина. «Если ты не снимаешь, я тебя прибью». «Все путем, босс». «Внимание, неопознанный шаттл», — раздался в кабине чей-то голос. «Сообщите свои идентификационные данные, иначе мы откроем огонь». «Патрульный корабль», — бросил пилот обеспокоенный Линси и склонился к системе связи. «Это шаттл ЦРИП, номер Форнаурик-Аурик-723, передаем сопроводительные документы». Линси уже сама видела корабль, висящий в нескольких километрах от них. «Кажется, это какой-то новый удар, вроде бы». Она мельком просмотрела справочную информацию, чтобы ориентироваться в происходящем и должным образом комментировать события на поле боя, и уже неплохо разбиралась в боевых кораблях обеих воюющих сторон. «Внимание, шаттл Форнаурик-Аурик-723, ваш статус подтвержден. Примите курс для дальнейшего полета. Вам выделено сопровождение». «Благодарю», — ответил пилот, смотря на экран встроенного навигатора. Тем временем из ангара корабля вылетели 4 сит-истребителя и взяли их шаттл в коробочку. «Зачем это?» «Сопровождение, скорее всего. Мы ведь в зоне боевых действий», — пилот пожал плечами. «Кажется, это обычная практика». Акком внимательно следила за этими необычными машинами, только недавно поступившими на вооружение ВАР, и не могла не отметить, что выглядели они внушительно. Ничего лишнего, ничего красивого, голая функциональность, но от этого они не казались чем-то неприметным, нет, от них веяло мощью. «Да вы не волнуйтесь», — успокоил ее пилот. «Скорее всего, это тренировка. Видите, как летят ведущие, и как ведомые. Молодняк натаскивают, не иначе». Линси честно попыталась заметить отличия в пилотировании, но так и не смогла, в чем и призналась пилоту. «Ну, тут опыт нужен. Я уже 30 лет челноки вожу, такие вещи на глаз определяю», — с некоторой долей гордости заметил человек. Через 10 минут они уже влетели в ангар одного из триумфов, по-видимому, бывшего флагманским кораблем. Едва Линси и Пол вышли из шаттла, как их встретил довольно молодой офицер. «Добро пожаловать, дамы и господа. Я второй лейтенант Свистергейзер, назначен вашим сопровождающим». «Благодарю, лейтенант», — женщина улыбнулась офицеру. «Я Линси Акком, это мой оператор Пол. Надеюсь на вашу помощь. Идемте за мной, покажу вам ваше рабочее место. Надеюсь, там хороший обзор». «Более чем. Вас разместят в боевой рубке. Правда, есть несколько правил», — сообщил второй лейтенант. «Во-первых, снимать происходящее внутри рубки во время боя не рекомендуется. Впрочем, у вас будет что снимать и без этого. Далее перед прямым эфиром проконсультируйтесь со мной, что можно будет показывать, а что нет. У вас есть, что скрывать», – пошутила журналистка. «Мэм, есть определенные правила, касающиеся военной тайны. Сами понимаете, это влечет определенную ответственность. Не советую становиться объектом интереса службы безопасности». «Я понимаю, отлично, тогда поспешим. Наступление начнется через пару часов. А можно взять интервью у лорда Викта?» – оживилась Линси. «Боюсь, он сейчас очень занят. Тогда, пока мы идем, не дадите несколько комментариев, второй лейтенант?» «Почему бы и нет?» – молодой человек пожал плечами. «Минут 10 у нас есть. Отлично. Просто отлично. Доброе утро, генерал. Доброе, Блай». Айла Секура повернула голову к подошедшему клону, который начал рассматривать происходящее за обзорными панелями их флагманского охотника. «Тебе не кажется это странным?» «Что именно?» «Ну, как-то все легко идет. Мы даже ни разу в бой не вступили, а уже захватили 4 планеты», — пояснила Твиличка. «Мне нравится», — Блай пожал плечами. «Меня все устраивает. Впрочем, судя по всему, скоро начнется серьезное дело». «Пожалуй, ты прав», — усмехнулась Секура. «Неймадианцы будут стоять за эту планету насмерть. Они вложили в нее слишком много денег, чтобы потерять ее». «И сколько же, если не секрет?» — спросил Блай. «А никто не знает, но точно больше триллиона кредитов». Блай присвистнул. «Вот-вот, и это только за последние 50 лет. Там собрались самые богатенькие из торговой федерации. Если у тебя нет миллиарда, делать тебе там нечего. Самое безумное роскошь и удовольствие, все это можно найти на Катании Моди, где богачи просаживают свои богатства. Впрочем, там есть и хранилища, в которых эти несметные богатства и хранятся. Сам понимаешь, что из этого вытекает. Ну, у нас неплохие шансы навалять им». «Это да», — согласилась Секура. «Такого масштаба я что-то не помню. Кстати, ты разобрался с рейнджерами?» «Ну, с теми, что Викт прислал». «Да, генерал. Хотя у меня есть сомнения в их боевой ценности в масштабной заварушке». Секура рассмеялась. «А ты думаешь, почему он их нам спихнул? Они, конечно, не раз джедаям помогали, но вот сейчас не тот случай. Да уж, я распорядился выдать им кое-что из тяжелого вооружения. Возможно, используем их как охрану места высадки, или что-то типа того. Уж лучше бы нам тех дроидов послали». «Это не дроиды», — в который раз повторила Айла. «Это шарды. Если что-то выглядит как дроид, ходит как дроид и говорит как дроид, то это дроид и есть». Блай развел руками. «Прочитать бы тебе лекцию о разнообразии разумной жизни. Но, боюсь, я в свое время была не столь прилежна, чтобы запомнить ее наизусть. Нам преподавали нечто подобное». «Ну да, как эффективно убивать все, что движется», — съязвила Твиличка. «Именно, генерал», — невозмутимо ответил клон. Секура покачала головой. «Иногда начинаешь забывать, что они умеют только одно – убивать. Война – их жизнь. Внимание! 30-минутная готовность», — разнеслось по системе связи. Посмотрев на строй кораблей, замерших слева, справа, впереди, выше и ниже, Секура мысленно пожелала Викту удачи. Не то чтобы она простила его за учителя, но теперь, пообщавшись с ним, с его ученицами, подчиненными, она многое смогла узнать о нем и, кажется, начала понимать его. «Да пребудет с тобой сила, Микари Викт». Боевая рубка нашего флагмана была наполнена предбоевой суетой, которая на первый взгляд была хаотична, но на самом деле имела в своем начале слаженно действующий организм, понятный только тому, кто в нем участвует. Мы с Бет сидели спина к спине на специальном помосте, как в былые времена. Похоже, мы сильно продвинулись в медитации, и теперь нам не нужно специальное помещение. Впрочем, оно не пустовало, там находились шарды, с помощью которых я усиливал свою боевую медитацию и боевое слияние. И сейчас мы занимались именно этим. Через пару десятков минут начнется сражение, которое может с легкостью войти в десятку самых крупных в этой войне. На нашей стороне 72 крупных корабля, 72 средних и еще 72 малых. Итого 216, плюс 38 транспортников. В атаке будут участвовать 150 кораблей. Остальные будут прикрывать тыл и охранять наш десант, почти 750 000 клонов и солдат. Противник для нашей встречи сосредоточил в системе не менее 20 барышников, 7 инсургентов, 63 бунтарей, 29 предусмотрительных и 207 щедростей. Кроме этого, до 30 кораблей Монкаламари. На Земле нас ждут не менее 20 миллионов боевых дроидов и несколько десятков тысяч бойцов-органиков. Это мы выяснили с помощью кораблей-невидимок и нашей разведки, предоставившей пусть и скудную, но проверенную информацию. От осознания масштабов происходящего волосы вставали дыбом. Ведь я пошлю в бой почти миллион бойцов, если команды кораблей считать. Хотя нет, не пошлю. Скорее, поведу. Хах, как там пословица была. Адмиралы в бой не посылают, адмиралы в бой ведут. Тут, похоже, тот же случай. Впрочем, я уже ощущаю всеобщую решимость и готовность, надежду на победу. Это поистине завораживает. Учитель, да, Бет, пора начинать. Да, пора начинать первый этап плана. Сосредоточившись, я начал передавать команды командирам кораблей и соединений. Как сказал бы один мой товарищ из прошлой жизни, этот скилл имба, братан. И, пожалуй, я с ним согласен. Боевая медитация и боевое слияние, мне нереально повезло, что я смог освоить эти техники и успешно применять их в бою. Уловки противника, системы глушения, большая масса войск, все это для меня практически ничто. Если у тебя есть возможность управлять войсками, давать им своевременные команды, поддерживать общую картину боя и даже слегка предвидеть будущее, то это половина победы. Повинуясь приказам, строй наших эскадр распался, и они начали построение для гиперпрыжков. Естественно, что полем боя станет вся система, в которой расположена Катани и Модия. Противник заранее спрятал несколько эскадр и отрядов у других планет в астероидном поле, чтобы в нужный момент атаковать нас с фланга и тыла. Вот только, мы тоже готовим нечто подобное, и враг будет крайне удивлен, когда не обнаружит нас там, где ждет, или когда эскадрилья сит-бомбардировщиков неожиданно выйдет сбоку от них, готовясь обрушить торпедный залп. Плохо то, что какого-то единого командования у сепаратистов нет. Видимо, они учли ошибки прошлого, и у каждого командира эскадры и отрядов есть своя зона ответственности, с правом самостоятельного выбора тактики и стратегии. С одной стороны, это заставляет задуматься, с другой, можно не опасаться одного коварного и хитрого плана. Другой проблемой было то, что отряды противника продолжают пребывать в систему, и в самый неожиданный момент можно сильно удивиться. А значит, нужна подстраховка и перестраховка. Наш план состоял в том, чтобы отказаться от массированного штурма и применить тактику изнурения. Планомерно уничтожать вражеские корабли в системе, оттеснить их от планеты, начать высадку войск и окончательно выбить противника из системы. Это, по расчетам Линариги, займет от 3 до 5 суток. Наземная операция тоже будет нелегкой. Города Катани и Модии представляют собой странные сооружения, напоминающие неимодианские постройки времен неолита, подвесные мосты города между горными пиками. Так древние пещерные неимодианцы защищались от хищников и стихийных бедствий. Правда, там и масштаб был поменьше. Так вот, атаковать нам предстоит несколько городов. Зарру, столичное поселение, и 3 самых основных города, Джорру, Таркасе и Атлао. Все они хорошо укреплены в плане размещения там войск и техники. Так что, похоже, нам предстоит повторить то же самое, что нам пришлось делать на Майгита, с поправкой на некоторые мелочи. А еще ведь журналисты приперлись, и ведь не выгонишь, официальная аккредитация. Но это сейчас несущественно, благо есть на кого спихнуть. Огромная машина пришла в движение. Корабли занимают свои позиции согласно плану. Канонир орудий готовится открыть стрельбу, как только окажутся на поле боя. Ремонтные команды наготове, чтобы оперативно исправить повреждения. Медики последний раз проверяют свое оборудование, готовясь принять раненых. Пилоты истребителей и перехватчиков получают последний инструктаж перед вылетом. Где-то на десантных кораблях клоны и солдаты проверяют оружие и снаряжение, экипажи танков и канонерок проводят диагностику всех систем. Скоро начнется битва. Расположившись в сенатской ложе вместе с Монматмой и Бейла Морганой, Амидала слушала выступление очередного сенатора и еле сдерживала себя от проявления эмоций. «Нет, вы только послушайте его. Сколько можно переливать из пустого в порожнее? Я понимаю, что в 19-й произошла большая неприятность, но ведь это не катастрофа», – пробормотала Набуанка. «Боюсь, что выглядит это именно так. Потеря Беспина серьезно скажется на поставках Тибаны», – возразила Монматма. «Да и в целом позиции республики во внешнем кольце серьезно пошатнулись. На мой взгляд, в этом вопросе они надувают мыльный пузырь», – фыркнул Органа. «Конечно, часть поставок потеряна для республики, но это дает возможность другим производителям задрать цены. А внешнее кольцо – это внешнее кольцо, а они могут нарастить производство, сомневаюсь, что это возможно в короткие сроки. Значит, нужно будет отбивать Беспин? Да, но это будет сложно, сепаратисты явно за него ухватятся, а взять его так, чтобы не уничтожить при этом производство, крайне сложно, если не невозможно. Но сепаратисты же взяли его, да, взяли. Я интересовался у экспертов, они говорят, что это было маловероятно, ответил Органа. Даже если так, какие сроки есть у республики? Сложно сказать. Говорят, джедаи сейчас пробиваются к Риаду, а оттуда недалеко и до Беспина. Но продвижение войск оставляет желать лучшего. О запасах Тибана и иных подобных газов ничего сказать не могу, это секретная информация. Учитывая разные факторы, можно сказать, что от 2 до 6 месяцев. Оставим это джедаям и военным, подытожила Мон Матма. Все равно мы сейчас ничего поделать не сможем. Да, Падми нахмурилась. Вас что-то беспокоит, сенатор? Мне кажется, что все начали больше упрекать джедаев, винить их во всех бедах, в том числе, и в текущей ситуации. Ну, тот, на кого можно свалить вину, нужен был всегда. Неудивительно, что в этот раз выбор пал на джедаев, ведь юридически именно они возглавляют армию и флот. Нет, я говорю не об этом, а Амидала качнула головой. С первого взгляда незаметно, но мне кажется, что это неспроста. Кто-то задался целью очернить орден джедаев. Слишком уж слаженно все происходит. Различные источники вдруг начали действовать чересчур согласованно. Это не похоже на привычное течение вещей в подобной ситуации. Вы уверены? Спросила Чандириланка. Не полностью, но уверена. Я попробую что-нибудь разузнать по своим каналам, предложил Органа, но позволю себе заметить, что поводов, реальных поводов, а не надуманных, для критики ордена хоть отбавляй. Мне это не нравится, Амидала внимательно посмотрела на своих соратников. Конечно, все мы совершаем ошибки, и даже орден не исключение. Однако я не могу не отметить его роль в истории республики. С самого ее становления они были рядом. И я не хочу даже думать о том, что будет с нами, если они отвернутся от республики. Будем надеяться, что такого никогда не произойдет. Медленно войдя на открытую веранду ресторанчика, расположенного неподалеку от дома, Ардин уселась за давно облюбованный столик под сенью вьющейся зелени. Он был свободен, хотя сегодня здесь было многолюдно. Она ходила в это заведение вот уже несколько дней, привлеченная местной кухней. Ресторанчик был довольно высококачественным, обслуживающий персонал приветлив и заботлив, повара готовы выполнить любой каприз клиента. Впрочем, походы сюда были обусловлены еще и тем, что Ардин не умела готовить. Точнее, умела, но еда в походных условиях и из подручных материалов – это не совсем то, что нужно, тем более каждый день и при условии наличия альтернатив. Хорошее место, от дома недалеко, а тот, в свою очередь, в хорошем районе, неподалеку от частной клиники, куда женщина ходила на обследование. Все же любимый обо мне заботится. Хорошее место. Добрый день, госпожа. Официантка Тагрута появилась буквально из воздуха. Что будете заказывать? Добрый Ардин чуть кивнула. Пожалуй, мясо с гарниром на первое. Салат, тот, что я заказывала позавчера, и напиток. Сок будет к месту. Сделаем в лучшем виде. Тагрута исчезла так же, как и появилась. Если бы не сила, я бы решила, что она телепортируется. Вот ведь выучка у них тут. В ожидании обеда Ардин начала размышлять о всем том, что произошло с ней за последнее время, неосознанно поглаживая выпирающий животик. Хотя шла всего 20-я неделя, из-за того, что она носила в себе тройню, ее талия потеряла прежнюю стройность. Стать матерью. Каково это? Ардин с трудом вспоминала свою семью. Будучи чувствительной к силе, она рано начала свое обучение, и поэтому, наверное, пропустила большую часть счастливой семейной жизни, если это можно так назвать. На нее возлагались большие надежды, и она впитывала знания, стараясь оправдать мечты семьи и наставников. Что же, она достигла многого, но многое ускользнуло от нее, и она слабо себя представляла в этой новой, непривычной роли. Что она видела за свою не такую уж и длинную жизнь? Практически ничего. А последний год до ее вынужденного тысячелетнего сна она видела только войну, стальная рука Половы, а затем и предводитель легионов Литтау. А теперь она жена и будущая мать. Полностью неизведанная территория, на которую она не просто вступила, бросилась с размаху. Раньше она ни о чем подобном даже не задумывалась, Сначала была слишком молода, а потом была война. Теперь же, теперь у нее есть семья, любимый человек, и скоро она родит ему детей. Сразу трех, а он ее любит как никто другой. И это пугало. Все это случилось после того, как она встретила Викта. Но Ардин об этом не жалела. Викт показал ей совсем другую жизнь, и она ей нравилась. Они подходили друг к другу. Два одиночества, встретившихся во тьме. Но в отличие от мужа, она понимала, насколько жесток и безумен этот мир. Может, она и проспала 25 тысяч лет, но галактика не сильно изменилась. Я должна поддержать его всеми силами, защитить его, ведь он такой слабый и беззащитный, добрый, нежный, отзывчивый, но слабый. Даже его ученицы при желании могут убить его, не говоря уже о ком-то посерьезнее. А он ведь радуется успехам Асаки и Бет, и вечно лезет в самое пекло. Решено. Не знаю как, но я должна защитить его, его и наших детей. Пусть кто-то только попробует покуситься на мою семью, ему придется столкнуться со мной. Я вела в бой тысячи тысяч, что были готовы умереть за меня, и убивала сотни и сотни тех, кто становился у меня на пути. Ардин улыбнулась и тихо рассмеялась, вот только если бы кто-то расслышал ее смех, то у него мурашки по телу от страха побежали бы, а в глазах девушки сверкнуло что-то сильное и злое. Тем временем ее заказ приближался к ней вместе с официанткой. «Ваш заказ, госпожа, благодарю. Прошу прощения, госпожа, сегодня выходной, наплыв клиентов не возражаете, если здесь сядут несколько дам, они тоже живут в вашем районе». «Не возражаю», — Ардин махнула рукой, и Тагрута, поклонившись, снова исчезла. Через минуту к столику подошли три женщины-человека разных возрастов, от 30 до 40 лет. Впрочем, точный возраст определить было сложно. «Добрый день», — поздоровалась Ардин. «И вам доброго дня», — ответила старшая из них, пухленькая брюнетка. «Не ошибусь, если скажу, что вы наша соседка». «Да, вы правы». «Чудесно. Вижу, вы уже успели оценить местную кухню». «Да, она просто бесподобна». «Вы купили дом или по наследству получили?» — спросила самая младшая из женщин, высокая блондинка. «Арианна, это невежливо». Старшая из ее соседок тяжело вздохнула. «Ну интересно же, она наша новая соседка, как-никак. Простите, мы не представились». Третья женщина с серебристыми длинными волосами чуть склонила голову. «Я Вини, это Зинаи Арианна, Ардин. Какое необычное имя. Что же до квартиры? Муж купил». Ардин не могла удержаться от небольшого хвастовства. «О, вот как, ой, да вы в положении», — Зина всплеснула руками. «Поздравляю. А где же счастливый будущий отец?» «На войне. Ох, переживаете за него?» «Не особо. Он, конечно, иногда лезет на рожон, но всегда возвращается». Женщине начало доставлять удовольствие эта беседа обо всем и ни о чем. Это было крайне забавно. «А где он служит?» «В Мерн-13. Повезло ему. Я слышала, туда конкурсы и очередь просто бешеные. Сестра моей кузины, тоже офицер, так она очень хочет туда попасть. Говорят, там женщин ценят не за красивые глаза. Да что об этом? Там ведь командиром лорд Викт. Эх, такой красавчик. Жаль, что джедай. Красавчик, говорите. Хех, занят он, девочки, уже занят». Сознание уплывало, но каким-то чудом я удерживался на грани разума и забвения. Неудивительно, шли третьи сутки боя, и все это время мы поддерживали боевую медитацию. Если бы не она, нас могли бы и смять, особенно на вторые сутки, когда подоспевшая эскадра врага чуть не прорвала наш строй, а противник на полную использовал приборы глушения, практически перекрыв все каналы связи из возможных. И даже Мира ничего с этим не мог сделать. Сражение было жарким. На стороне противника было преимущество в численности и выносливости. Нам пришлось разделить пилотов на три группы, чтобы действовать круглосуточно. И нам это удалось, но это же и означало, что лишь треть нашей авиации действовала на поле боя. Это было плохо, это было страшно. Но какими-то невероятными усилиями, теряя машины и пилотов, мы выбивали вражеские три дроида и стервятники, один за другим, десяток за десятком. Огромную лепту внесли сид-бомбардировщики с простейшими легкими ракетами. Они буквально выкашивали строй врага мощными залпами. По такой орде промахнуться было просто нереально, не нужна была даже сложная система наведения. Враг сам вырыл себе могилу, отправив сразу все, что у них было в наличии. То же самое касалось и кораблей. Мы маневрировали, перестраивались, делали ротации и медленно продвигались к планете, уничтожая корабли противника. Самое жаркое сражение случилось на все те же вторые сутки боя. Мы потеряли 3 триумфа, 5 охотников, 3 удара и 7 корок. Большая часть кораблей была повреждена в той или иной степени. Враг же не досчитался почти 7 десятков кораблей. Учитель, мы готовы к вылету. Асака, ты? Да, учитель. Сколько у тебя машин? В моей эскадрилье 8. Мы потеряли еще 2. Мне жаль, Асака. Они сражались достойно. Готовьтесь. Вылет эскадрильи через 5 минут. Вам нужно прорваться к вражескому флагману. Вы нашли его? Да, я уверен. Мы готовы, учитель. Собрав мысли в кучку, я снова принялся раздавать указания. Требовалось нанести врагу очередной удар и, желательно, отправить его этим ударом в нокаут. Я уже почти не ощущаю свое тело. Я будто парю над системой, в которой идет бой. Я вижу все в огромном масштабе, но в то же время замечаю мельчайшие детали. Вот техники спешно погружают боезапас в сит-истребитель. Хирург в операционной латает раны обожженного флотского офицера. Клон-канонир, сняв шлем, жадно пьет что-то из фляги. В космосе медленно плывет полуразорванное замерзшее тело девушки-пилота, на остатках лица которой застыла безумная улыбка. Бой продолжается. Вот наши бомбардировщики прорываются под прикрытием истребителей. Асака, я помогаю ей и другим пилотам избегать огня вражеских кораблей и спешно поднятых стервятников. Малейшая ошибка, и многие из них погибнут. Но я могу это предотвратить. И они прорываются. Их цель – построение из 3 кораблей в глубине вражеского строя, занявшего последнюю позицию прямо над планетой. Последние из серьезных вражеских командующих. Торпеды и бомбы обрушиваются на цели. Цели уничтожены. Собрав силы, я посылаю заряд уверенности всем союзным бойцам и стараюсь внушить страх тем немногим органикам, что есть у сепаратистов. Последние усилия, и оно приносит плоды. Вслед за этой атакой мы обрушиваемся на врага. Триумфы выпускают последние запасы тяжелых торпед. Охотники залп за залпом обстреливают вражеский флот. И вот их построение начинает рассыпаться. Враг паникует, враг начинает отступать. Кто-то пытается броситься в отчаянную атаку, но она быстро пресечена огнем коротков, занявших позиции позади нашего основного строя. Краем сознания замечаю корабли Монкаламари, на всех парах спешащие покинуть систему. Нет, они не трусы. Просто Акбар оказался себе на уме. Не удивлюсь, что он прибыл сюда не воевать, а учиться воевать. Причем не только у своих союзников, но и у противников, то есть нас. Это может стать проблемой в дальнейшем, учитывая личность одного хитрозадого земноводного. Открыв глаза, я неловко встал и обратился к изнуренным офицерам штаба, держащимся из последних сил. Дело сделано, господа и дамы. Пора начинать вторую часть плана. Линарига, вызывайте десантные корабли. Обеспечить им коридор к планете, установить блокаду. Выслать патрульные корабли за отступающим противником. Будет сделано, лорд Викт, пробормотала женщина, чьи глаза были обрамлены глубокими тенями, а сами белки, красными от напряжения недосыпа. Мы же победили? Да, мы победили. Шевелитесь, ленивые отродья. Неймодианец Гарриль злобно посмотрел на своего сержанта. Выслуживается, сволочь, чтоб его скорлупа треснула. Поправив бластерный карабин, висящий на плече, боец вместе с другими легионерами отделения ускорил темп бега, чтобы вовремя занять свои позиции. Была б его воля, Гар ни за что не пошел бы в армию. Но, увы, бедственное положение семьи заставило его вступить в оборонительный легион, неймодианские силы планетарной обороны. Таких бедняков, как он, тут было хоть отбавляй, хотя встречались и призывники, спешно набранные с началом войны в расширенные штаты подразделений, и редкие добровольцы, желающие защищать свои миры от вторжения республики. Да, находились и такие идиоты. Гар идиотом не был, и прекрасно понимал, что их подготовка оставляет желать лучшего, что вооружение не идет ни в какое сравнение даже с обычными пехотными частями республики, не говоря уже о клонах. Но он надеялся, что основной удар на себя примут дроиды, а они выступят как поддержка. Поначалу вообще казалось, что беда обойдет стороной, и Катаниемодия не станет полем битвы. Но судьба распорядилась иначе. В небе виднелись корабли республики, разбившие их флот, а на их головы скоро посыпятся десантные канонерки с клонами, готовыми убивать. Добежав до выделенного им участка, легионеры начали спешно занимать позиции, наскоро собранные из строительных материалов укрытия и стрелковые точки. Надо же, даже гвардию в бой послали, мешки с дерьмом. Данная мысль относилась к частям неймодианского артиллерийского батальона, расположившимся неподалеку от них. Как же, гвардия, и доспехи им, и оружие. Впрочем, лучше уж в оборонительном легионе. Тут хоть нормальные ребята встречаются, а в НАП половина, двинутые на военном деле снобы из богатеньких семей, а вторая – преступники и смертники. Некоторых вообще в громил превращают. Вот уж кому не позавидуешь, так это им. Бросив взгляд на несколько клеток в расположении НАП, Гар передернул плечами. Даже отсюда он расслышал рык генетически модифицированных громил, которым вместо стрелкового оружия вручили массивную вибробулаву. Естественно, они обретали свой монструозный облик и огромную физическую силу отнюдь не добровольно. Во время искусственной мутации менялась и работа мозга этих берсерков, отчего они могли быть смертельно опасны как для врагов, так и для своих. Ужасные твари. Внимание! Приготовиться! Гар крепче сжал свой карабин. Небо разорвали сотни штрихов бластерных и турболазерных выстрелов. Через секунду он услышал в небе рев республиканских бомбардировщиков, которые на огромной скорости пронеслись над ними, высыпав свой смертоносный груз. К счастью для Гарма и остальных, это были ионные бомбы. Впрочем, дроиды, попавшие под эту бомбардировку, стали бесполезными кусками металла. «Стреляйте, скоты, стреляйте! Куда стрелять-то? Врага не видно!» Тут Гар увидел десятки, нет, сотни ракетных десантников, тут и там приземляющихся на вершине города моста. У, уроды, у них и бластеры, и винтовки, и гранатометы. Мы все здесь просто сдохнем. Вскинув карабин, он открыл отчаянный огонь, стараясь поразить хоть одного противника, но в этот момент в их укрепление одна за одной влетели две ракеты из первой канонерки клонов, обрушившихся на город. Полусидя у стены, Гар тупо смотрел на свои расползающиеся кишки, а сознание доносило голоса клонов, заполонивших их позиции. Третий, это седьмой, периметр установлен. Внимание, здесь твари. Нужны гранатометы или огнеметы. Раненых к точке эвакуации. Закрепиться. Вторая волна на подходе. На 6 часов, снайперы. Запрашиваем огневую поддержку по координатам. Проводив взглядом взлетевшую канонерку, в которой находился Мейс Винду, Шакти подождала, когда та скроется из виду, после чего медленно направилась к выходу из ангара. Отряд Винду должен был выдвинуться менее чем через час и отправиться к Бандамиру, чтобы вступить в бой с сепаратистами. Обстановка на фронтах была сложная, и медлить с наступлением было больше нельзя. Тем более, что несколько часов назад появилась информация о появлении в том регионе адмирала Тринча, а это не сулило ничего хорошего. По сути-то весь север галактики был под контролем конфедерации, и даже несмотря на потерю нескольких своих ключевых миров, их позиции были сильны. Ну и развалина. Как она вообще летает-то? Воскликнул какой-то клон, и Тагрута обернулась, чтобы посмотреть, что тот имел в виду. Магистр сразу увидела заходящий на посадку небольшой транспортник потрепанного вида. Кто это? Лейтенант, что это за посудина? Обратилась она к одному из клонов-командиров, находящихся рядом. Секунду, генерал Шакти, я сейчас уточню у диспетчера. Приложив руку к шлему, клон переключился на другой канал и спустя минуту ответил. Корабль предоставил джедайские идентификационные коды. В списках транспортных средств не значится. Тем временем корабль опустился на посадочную площадку, и трап со скрежетом опустился. Интересно, кто это прилетел? Шакти направилась к кораблю, из которого вышли трое детей, юнлингов, если судить по джедайским одеяниям. Впрочем, присмотревшись, она поняла, что детей только двое. Светловолосая девочка лет 8, кого-то ей до боли напоминающая, и мальчик лет 5. А вот третья. Третья была низенькой, не выше 140 сантиметров, женщиной с серебристыми волосами и яркими, живыми глазами синего цвета. Ее джедайский наряд был выполнен очень качественно и, кажется, далеко не из простых тканей. Заметив ее приближение, женщина вышла вперед. «Добрый день, Шакти. Простите, судя по всему, эта женщина знала ее, но вспомнить ее Шакти никак не могла. О, ты, наверное, меня не помнишь. Последний раз мы виделись очень давно», — сообщила женщина, ярко улыбаясь. «Ты тогда была еще очень молода. Меня зовут Трасия Чолим, мастер ордена джедаев». Шакти удивленно посмотрела на женщину. «Да пребудет с вами сила, мастер Трасия Чолим. Я магистр ордена джедаев Шакти». «Магистр, да. После гибели Ядль совет решил, что я достойна этого места. Ядль погибла, да, уже очень давно. По-видимому, многое произошло за последнее время. Это место изменилось», — Трасия начала осматриваться, глядя на джедаев и клонов, канонерки и челноки, наполнявшие ангар. Последний раз я была здесь очень давно, кажется, 10 лет прошло. К сожалению, там, где я была, новости доходят очень небыстро. Мы только недавно узнали, что началась война. Вы правы, мастер Чолим. Многое изменилось за время вашего отсутствия. А этот лысый пенек на месте? Вдруг спросила Чолим. Я должна сообщить ему, что вернулась. Простите, мисс Винду, Трасия улыбнулась. Надеюсь, он жив? Вы с магистром Винду разминулись буквально на несколько минут. Он улетел на войну. Называть магистра Винду лысым пеньком, это сильно. Какая жалость. Впрочем, я свяжусь с ним потом, поболтаю со старым другом. Он наверняка занят, всегда был таким серьезным. Лопоухий пенек-то хоть в храме, Шакти еще не отошла от предыдущей метафоры, а теперь и вовсе терялась в догадках. А, Йода, Йоду я имею в виду, улыбаясь, пояснила женщина. Да, гранд-магистр медитирует, ответила Шакти, размышляя о своей неожиданной собеседнице. Трасия Чолим, мастер ордена джедаев. Почему она о ней не слышала? Судя по всему, она хорошо знает Йоду и Миса. Хм, что-то крутилось в памяти Тагруты, но что именно, вспомнить она не могла. Возможно, мастер Трасия была на какой-то длительной миссии, или же была в одном из анклавов джедаев, или на учебном корабле. Гадать можно долго, лучше спросить. Кажется, вы говорили, что были здесь почти 10 лет назад. Что заставило вас вернуться, мастер Лим, и где вы были? Если не секрет, конечно. Скажем так, яркие глаза Траси весело блеснули. Я была нечастым гостем в храме. Более того, я никогда не была особо желанным гостем, да и сама, если честно, не всегда горела желанием сюда возвращаться. На то были свои причины. Можете назвать это добровольным изгнанием, если хотите. А вот теперь появилась причина вернуться. Что-то изменилось? Спросила Шакти, чтобы поддержать разговор. Собственные мысли Тагруты были в полном раздрае из-за обилия информации. Да, изменилось. До меня дошли кое-какие слухи, да и сила. Я всегда более полагалась на силу, нежели на учение ордена джедаев. И сейчас мне очень тревожно. Впрочем, мои мотивы были мало кому понятны, за исключением разве что Йоды и Миса, да и то не до конца. Так что объяснять нет смысла. Просто поверьте, что это крайне важно. Так что мне нужно встретиться с Йодой. Не можете меня проводить к нему? Как я уже сказала, гранд-магистр медитирует. Но если это действительно важно, идемте. Благодарю вас, магистр Шакти. Развернувшись, Тагрута повела женщину и ее спутников к выходу из ангара. Так что привело вас в храм? Я могу вам чем-то помочь? Я прилетела, чтобы встретиться и поговорить с одним человеком. Это очень важно. О, только и смогла выговорить Шакти. А ваши спутники? Это мои воспитанники. Позвольте вам представить, это Исудзу и Лида. Здравствуйте, магистр Шакти, звонко сказала девочка. Мальчик же что-то неразборчиво пробормотал. Кхм, так к кому именно вы прилетели? Я могу помочь. Тагрута поспешила предложить свою помощь, чтобы сменить тему. Как его зовут? Я его знаю. Возможно, Трасия смешно пожала плечами и, внимательно посмотрев на Тагруту, тряхнула головой. Думаю, раз вы магистр, то я могу сказать, он должен быть похож на Исудзу, она его родная сестра, как-никак, впрочем, волосы могут быть и другого цвета. Я встретила его отца еще раз, видимо, сама сила была к нему благосклонна. Впрочем, я отвлеклась, простите, магистр Шакти, наверняка все данные о том, что он мой сын, стерты, но имя его должно было остаться тем же, что я ему дала при рождении. Микоревикт. Шакти замерла посреди коридора как громом пораженная. Что? Что? Какой Кхатту сын? Она же мастер джедай. Стоп, дочь, это что, его сестра? Что вообще происходит? И что, Йода в курсе? Мастер Трасия Чолим, что-то вертится в голове. Обрывок разговора, что я слышала. Кажется, тогда говорили о Алтисианах, не могу сосредоточиться на этом. Магистр Шакти, заметив заминку, Трасия остановилась. Что-то случилось. Как, вы сказали, его зовут? Микоревикт. Вам повезло, пробормотала Шакти, пытаясь собрать мысли в кучку. Я его знаю. И, часть 10, глава 103. Многие говорят, что джедай должен быть идеально честен, никогда не извлекать преимуществ с помощью обмана и никогда не скрывать ничего от других. Это нонсенс, мастер. Аданур. Шакти понадобилось несколько минут, чтобы успокоиться, после чего она предложила Трасе и ее спутникам пройти в небольшой учебный зал, где будет более всего удобно поговорить обо всем. По пути туда она поймала молодого джедая из обслуживающего корпуса и попросила того сообщить Йоде о прибытии гости, с указанием места, где они его будут ждать. Через 5 минут они вошли в небольшое, хорошо освещенное помещение со скамейками у стены и голопроектором по центру. Кхаем, магистр Шакти, сев на скамью, Чолим заинтересованно посмотрела на Тагруту. «Вы сказали, что знакомы с Микари?» «Да», женщина улыбнулась. «Я с ним знакома. И, пожалуй, сейчас в республике нет никого, кто бы не знал его имя. В смысле, было видно, что Трасия сильно удивлена. И чем же он известен? Насколько я знаю, он был самым обычным юнлингом. Потом стал падаваном Нханаарта, джедая-консула. Став рыцарем-джедаем, поступил в корпус равновесия, где провел несколько лет. Я познакомилась с ним в самом начале войны. Мы отправились на спасательную миссию на Джианазис. 212 джедаев. Большая часть из них погибла. Но Микари в той битве выжил, хоть и был ранен, и стал одним из первых джедаев-генералов, принявших под свое командование отряды клонов и отправившихся на войну. Рассказ Шакти тек медленно и размеренно. Первые успехи Викта. Падавана Сокотана. Джабим. Корусант. Боевая медитация и боевое слияние. Герой республики. Миссия Кхаттам. Мастер-джедай. Майгита. Бесчисленные сражения и победы. Признание заслуг. Лорд Викт. И вот сейчас он как раз сражается за Катаниемодию во главе большого отряда кораблей и сотен тысяч бойцов. Посмотрев на собеседницу, Шакти и увидела, и ощутила, что та находится в полнейшем изумлении от ее рассказа. Как-то даже не верится. «Стойте, вы сказали боевая медитация и слияние, но это же сложнейшие и опаснейшие навыки. И на каком он уровне?» «Уровень. Конечно, сравнивать его с Бастилайшан будет неуместно, они слишком разные. Но думаю, что он сейчас уже сильнее, чем был Апаранцизис. Что касается слияния, пожалуй, он примерно на том же уровне, на котором был Джорусгбат в свои лучшие годы. Он так силен, насколько я помню, у него не так много мидихлориан. Я бы не назвала его сильным. В фехтовании он слаб. Даже его ученицы уже превзошли его в этом мастерстве. Впрочем, он этим очень гордится. Да и слабость его не волнует. Ученицы? Да, а я разве забыла сказать? Чуть позднее он взял еще одного падавана, Таллиси Бетенвандун Кастерхази. Двоих, и он справляется. Его пример заставил меня саму взять падавана, чего я не собиралась делать. По крайней мере, пока идет война. А какой он вообще? Какой? Шакти задумалась. Не похож на обычного джедая. Уверенный. Не боится высказывать свои мысли. Иногда жесткий и жестокий, иногда понимающий и сострадательный. Находит выход из безвыходных ситуаций. В этот момент дверь открылась, и вместе с тихим стуком деревянной трости о каменный пол в аудиторию вошел Йода. Посмотрев на Трасию, тот произнес: «С возвращением, мастер Чолим. Я вернулась, гранд-магистр. Что же в храм тебя привело, Хаем? Редко ты заглядывала сюда время последнее». «Да, 10 лет прошло. Выглядите уставшим, гранд-магистр. А прилетела я по делу. Встретиться нужно кое с кем». «Вряд ли идея хороша эта», — ответил Йода, и Шакти поняла, что он явно знает, о ком идет речь. «Гранд-магистр, я вас безмерно уважаю, но...» Тут Трасия посмотрела на Шакти. «Я могу говорить?» «Да, доверяю я магистру Ти». Йода проковылял к ближайшей скамейке и уселся на нее. «Хорошо, я давно чувствую, что нам угрожает опасность, но вы ее не хотите замечать, ситхи. Мы о них знаем, но пока...» Начало было Шакти, но ее прервал смешок Траси. «Нет, я говорю о чем-то совершенно новом и неизведанном. Что-то приближается, Шакти, что-то страшное. Сила. Я давно слушаю силу. Она говорит, что приближается что-то большое. И это не видение или предсказание. Меняется сама сила. И это будет не легкая рябь. Нет, это будет громадное изменение, которое затронет все. Поэтому я начала готовиться. Спасибо вам, гранд-магистр, что не стали мешать мне. Но, увы, и помогать вы тоже не захотели. Последние 10 лет я упорно трудилась, чтобы у нас было будущее. Я смотрю на годы вперед. И зачем вы хотите встретиться с Микари Виктом? Шакти наконец задала мучающий ее вопрос. Медитируя, я стала понимать, что он очень важен для будущего, и хочу попросить его о помощи. Хаем, Йода выглядел очень задумчивым. Не очень хороша идея твоя, с сыном встретиться, но и запретить тебе этого не могу я. Уверена ты в словах своих? Уверена, гранд-магистр. Иначе бы не поступала так, как поступала, решительно ответила Тросея. Несмотря на то, что Шаакти получила часть ответов, они вызвали лишь лавину новых вопросов, за которыми явно стоит немало секретов. Каким образом дела Тросея обеспечивали будущее, что за угрозу она имеет в виду, и самое главное, как на это отреагирует Викт? Если позволите, гранд-магистр, Хаем. Хорошо, магистр Ти. Помогите мастеру Чулим в храме устроиться и встречу организуйте с мастером Виктом, вернется когда тот на Корусант, подытожил Йода. Сверившись со схемой голограммы, клон-капитан Спирк сначала отдавать указания. Первый взвод, удерживайте позицию. Второй взвод, приготовьтесь выдвигаться в сектор Си-28. Третий взвод, ваш сектор Си-29. Четвертый взвод, за вами 30-й сектор. Лейтенант Кило, за тобой огневое прикрытие. Командир взвода АТРТ меланхолично доложил. Боекомплект пополнен, все машины готовы выдвинуться. Будьте осторожнее. Вы наше прикрытие в этих коридорах, прибавил Спиркс. Клон-лейтенант неваляшка хохотнул. Повезло нам, что эти машинки разрабатывали так, чтобы действовать и внутри кораблей. В городском бою, самое оно, на полусогнутых, передразнил лейтенант кого-то из инструкторов. Катись к хату. Кило приоткрыл дверь кабины шагохода и оттуда появилась рука с неприличным жестом. Хватит ребячества, парни, осадил их лейтенант Халиф. Лучше посматривайте на потолок. Здесь охранных турелей до одного места. Говорят, в третьем батальоне целое отделение парней так потеряли. Вошли в коридор, а там десяток турелей с потолка вылезли. Ну так они новички были, пожал плечами неваляшка. Младенцы из нового пополнения. К тому же сунулись не в свой сектор. Так, собрались. Капитан Спиркс пресек болтовню клонов взмахом руки. Выдвигаемся. Моментально настроившись на боевой лад, клоны ощетинились оружием и рота приготовилась к бою. Пока первый взвод обустраивался в большом зале, ставшем временным опорным пунктом, устанавливая станковые шестиствольные лучеметы, три других под прикрытием шагоходов выдвинулись по трем проходам вперед. Зачистка столицы шла уже вторые сутки, и несмотря на ожесточенное сопротивление, клоны уверенно продвигались вперед. Конечно, будь его воля, Спиркс просто бы разнес опоры города, похоронив таким образом всех дроидов и ополченцев в глубине каньона, над которым широкими и длинными мостами раскинулись районы города, но приказ есть приказ. Взять штурмом с минимально возможными потерями и разрушениями. Как думаете, Кэп, опять ополченцы будут? Спросил Виго, клон-сержант командного отделения. Сомнительно. Их чуть ли не 5000 уже полегло. Вряд ли их осталось много. Да и после той трепки, что мы им задали, немногие сохранят боевой дух, ответил Спиркс, выглядывая из-за идущего шагохода, и вслед за взглядом следовал ствол бластера. Значит, дроиды, вздохнул Виго. Сомнир, доставая ионные, уже заряжены. Клон похлопал по гранатомету в руках. Этих ополченцев мы и так прижмем, у них ведь только легкие карабины, может, парочка винтовок, а вот жестянок надо гасить наверняка.